Егор стоял перед вампиршей. Она заслонялась им от оперативников. Мальчик был в сумраке, порожденном упырихой, и потому сознание не терял. Стоял молча, не двигаясь. Смотрел то на меня, то на тигренка. Очевидно, полагался на нас больше всего. Одной рукой вампирша охватила мальчишку поперек груди, прижимая к себе. Другую, с выпущенными когтями, держала у его горла. Оценить ситуацию было нетрудно. Пад. Причем взаимный. Попытайся тигренок или медведь напасть на упыриху, та одним взмахом руки снесет мальчишке голову, а это не лечится. Даже с нашими возможностями. С другой стороны, стоит ей убить пацана, ничто нас сдерживать не будет. Нельзя загонять врага в угол, особенно если идешь убивать. «Ты хотела, чтобы я пришел?» «Я пришел». Я поднял руки, демонстрируя, что в них ничего нет. Пошел вперед. Когда оказался между тигренком и медведем, вампирша оскалила клыки. «Стой!» «У меня нет ни осины, ни боевых амулетов. Я не маг. И ничего не смогу тебе сделать. Амулет. На твоей шее амулет. Вот оно что. Он не имеет к тебе никакого отношения. Это защита от того, кто неизмеримо выше тебя. Сними». «Ой, как нехорошо. Как плохо». Я подцепил цепочку, сорвал амулет и бросил под ноги. Теперь при желании Завулон может попытаться воздействовать на меня. Снял. «Теперь говори, чего ты хочешь?» Вампирша крутанула головой. Ее шея легко сделала оборот на 360 градусов. «Ого! Я про такое даже не слышал, и наши боевики, вероятно, тоже». Тигренок зарычала. «Кто так крадется?» Голос у вампирши оставался человеческим. Визгливый истеричный голос молодой глупой девчонки, случайно обретшей силу и власть. «Кто? Кто?» Левую руку, где она отрастила когти, она вдавила в шею мальчишки. Я вздрогнул, представив, что будет, если выступит хоть капелька крови. Упыриха же потеряет контроль над собой. Другой рукой, нелепым обвиняющим жестом, заставляющим вспомнить Ленина на броневике, вампирша указала на край крыши. «Пусть он выйдет!» Я вздохнул и позвал. «Илья, выходи!» В обрез крыши вцепились пальцы. Через миг Илья перемахнул низенькое ограждение, встал рядом с тигренком. Где он там прятался? На козырьке балкона? Или висел, вцепившись в плети синего мха? «Я знала», — торжествующе сказала вампирша. «Обман». Семена она, похоже, не чувствовала. Может быть, наш флегматичный друг лет 100 занимался ниндзицу? «Не тебе говорить об обмане». «Мне». На миг в глазах вампирши мелькнуло что-то человеческое. «Я умею обманывать. Вы — нет». «Хорошо. Хорошо, ты умеешь, а мы — нет. Верь и надейся. Если ты считаешь, что понятие ложь во спасение годится лишь для проповедей, верь. Если ты думаешь, что добро должно быть с кулаками лишь в старых стихах осмеянного поэта, надейся». «Чего ты хочешь?» — спросил я. Она замолчала на миг, будто и не задумывалась раньше об этом. «Жить». «С этим опоздала. Ты уже мертва». Вампирша вновь оскалилась. «Правда? А мертвые умеют отрывать головы?» «Да, только это они и умеют». Мы смотрели друг на друга. И это было так странно, так театрально напыщено, и весь разговор был нелеп, ведь нам никогда не понять друг друга. Она мертва, ее жизнь — чужая смерть, я жив. Но с ее стороны все наоборот. «В этом нет моей вины». Ее голос вдруг стал спокойнее, мягче, и рука на шее Егора чуть расслабилась. «Вы, называющие себя ночным дозором, те, кто не спит по ночам, кто решил, что он вправе хранить мир от тьмы, где вы были, когда пили мою кровь?» Медведь сделал шажок вперед. Крошечный шажок, будто и не переступал могучими лапами, а просто скользнул под напором ветра. Я подумал, что он будет так скользить еще десяток минут, как скользил весь этот час, пока длилось противостояние. До тех пор, пока не сочтет шансы достаточными. Тогда он прыгнет, и если повезет, мальчишка будет вырван из рук вампирши, отделавшись парой сломанных ребер. «Мы не можем уследить за всеми», — сказал я. «Просто не можем». Вот что страшно. Я начинал ее жалеть. Не мальчишку, влипшего в игры света и тьмы. Я жалел не девушку Светлану, над которой нависло проклятие, ни в чем не повинный город, который ударит этим проклятием. Вампиршу я жалел. Потому что и впрямь, где мы были? Мы, называющие себя ночным дозором. «В любом случае, у тебя был выбор», — сказал я. «И не говори, что это не так. Инициация проходит лишь по обоюдному согласию. Ты могла умереть, честно умереть, как человек». «Честно?» — вампирша мотнула головой, рассыпая волосы по плечам. «Где же Семен? Неужели так трудно взобраться на крышу 20-этажного дома?» «Я бы хотела, честно. А тот, кто ставил подписи на лицензии, кто предназначил меня в пищу, он поступал честно?» «Свет и тьма. Она не просто жертва взбесившегося вампира. Она была назначена добычей, выбрана слепым жребием. И не было у нее никакой судьбы, кроме как отдать свою жизнь для продления чужой смерти. Вот только тот парень, что рухнул мне под ноги при горшне праха, сожженный печатью, он полюбил, действительно полюбил, и не высосал чужую жизнь, а превратил девушку в равную себе. Мертвые умеют не только отрывать головы, но и любить». Беда лишь в том, что даже их любовь требует крови. Он вынужден был ее скрывать, ведь он превратил девушку в вампира незаконно. Он должен был ее кормить, и тут годилась лишь живая кровь, а не склянки, сданные наивными донорами. И началось браконьерство на улицах Москвы, и мы, хранители света, доблестный ночной дозор, отдающий людей в жертву темным, встрепенулись. Самое страшное в войне — понять врага. Понять — значит простить. А мы не имеем на это права. Сотворение мира не имеем. «И все-таки у тебя был выбор», — сказал я. «Был. Чужое предательство — не оправдание собственного». Она тихонько засмеялась. «Да, добрый слуга света, конечно, ты прав. И ты можешь тысячу раз повторить, что я мертва, что душа моя сгорела, растворилась в сумраке. Только объясни мне, подлый и злой, в чем между нами разница? Объясни так, чтобы я поверила». Вампирша склонила голову, посмотрела в лицо Егору. Сказала доверительно, почти по-дружески. «А вот ты, мальчик, ты меня понимаешь? Ответь честно, не обращай внимания на когти. Я не обижусь». Медведь скользнул вперед еще чуть-чуть, и я почувствовал, как напрягаются его мышцы, как он готовится к прыжку. А за спиной вампирши беззвучно, плавно и в то же время быстро, как он ухитряется так стремительно двигаться в человеческом мире, появился Семен. «Малыш, проснись!» — весело сказала упыриха. «Ответь!» «Только честно. И если ты думаешь, что он прав, а я не права, если ты действительно в это веришь, я отпущу тебя». Я поймал взгляд Егора и понял, что он ответит. «Ты тоже права». Пусто, холодно, нет сил на эмоции. Пусть выходят, пусть пылают костром, что не виден людям. «Что ты хочешь?» — спросил я. «Существовать?» «Хорошо, сдавайся. Будет суд, совместный суд дозоров». Вампирша посмотрела на меня, покачала головой. «Нет, я не верю в ваш суд. Ни ночному дозору, ни дневному». «Тогда зачем ты звала меня?» — спросил я. Семен двигался к вампирше. Он был все ближе и ближе. «Чтобы отомстить», — просто сказала вампирша. «Ты убил моего друга. Я убью твоего на твоих глазах. Потом попробую убить тебя. Но даже если не выйдет...» Она улыбнулась. «Тебе хватит осознания, что ты не спас мальчика, ведь верно, дозорный? Вы подписываете лицензии, не глядя в лица людей. Но стоит вам посмотреть, и выползает наружу мораль. Вся ваша фальшивая, дешевая, подлая мораль». Семен прыгнул, и одновременно с ним медведь. Это было красиво. И это было быстрее любой пули, любого заклятия, потому что, в конце концов, всегда остается лишь тело, наносящее удар, и умение, которое постигали 20, 40, 100 лет. И все же я вырвал из-за спины пистолет и рванул спуск, зная, что пуля будет двигаться лениво и медленно, рапидной съемкой из дешевого боевика, оставляя вампирше шанс увернуться и шанс убить. Семен распластался в воздухе, будто налетев на стеклянную стену. Сполз по невидимой преграде, одновременно переходя в сумрак. Медведя отшвырнуло, он был куда массивнее. Пуля, с грацией стрекозы, ползущая к вампирше, полыхнула лепестком пламени и исчезла. Если бы не глаза упырихи, медленно расширяющиеся, недоуменные, то я решил бы, что защитный колпак опустила она сама. Хотя это и является привилегией лишь высших магов. «Они под моей охраной», — раздалось из-за спины. Я обернулся и встретил взгляд Завулона.